Ой, граждане, я придумала, что надо делать. А конкретно, что придумал-то, придумал? А вот что. Что? Если нам грозит такая опасность, что Зою не выберут, мы должны не сидеть сложа руки. Мы должны агитировать и уговаривать ребят, чтобы голосовали только за Зою. Правильно? Правильно она говорит. Ах, если бы вы знали, каким роковым последствиям это приведет. Уже перед началом уроков к первому силачу класса подошла Соня Барбарисова. Лёшка Павлов! Лёш! Ну? Мне надо с тобой очень серьезно поговорить. Ну, говори! Павлов, ты знаешь, что скоро в нашей пионерской организации перевыборы? Ну? Скажи мне, Павлов, кто больше всех у нас достоин быть председателем совета отряда? Да почем я знаю? По-моему, Павлов, самый достойный – это Зоя Ладошина. Скажи мне, Павлов, ты согласен голосовать за нее? Ну, за Ладошину так за Ладошину! Рудаков! Маша! Ну, чего тебе? Слушайте, так, значит, мне надо с вами очень серьезно поговорить. Скоро приближаются перевыборы. Ну, мы знаем, к нам уже Шурка Лопухов подходил. Да? Мы уж сказали, что проголосуем за Ладошину. А, так помните, Рудаков и Маша, вы обещали! Веня, смотри, в том конце коридора, это не Купер Мэс? Похоже, он. Ой, сюда идет. Павлов, Павлов! О, хорошо, иди сюда, Павлов. Ну? Слушай, скоро будут выборы, да? Ну? Так проголосуем дружно за Ладошину, да? Проголосуем, ребята, правда, ну, да? Фу, ты сказал же, что проголосуем! Он! Купрумес! Это и правда Куприян Семенович Дрогин. Но до чего же он изменился? Всего неделю назад он держался по-военному прямо, всегда на нем был белоснежный воротничок и галстук, и его усики, почти такие же белые, как воротничок, были аккуратно подстрижены. Теперь же к ребятам приближался сутулый неопрятный старик. Воротничок его измят, словно Купрум С спал не раздеваясь. Галстук съехал на бок, а на впалых щеках поблескивает седая щетина. И глаза. Очень странные глаза. Выцветшие и вроде ничего не видящие перед собой. Что это с ним? Заболел? Молчи. Куприян Семенович, извините, пожалуйста. Да, да, пожалуйста. Куприян Семенович, вы нас не знаете, но разрешите все-таки спросить. Да, пожалуйста. Вы ведь, кажется, во дворце пионеров ведете химический кружок. Не кружок и не химический. Я руковожу секцией биохимии, да, вот так. Понимаете, Куприян Семенович, мы заметили, что там у вас по ночам свет горит. Кто-то зажигает. Мы же знаем, что по ночам дворец пионеров-то закрыт. Это глупости. Ой, это глупости? Ну, там не может быть никакого света. Да вы сами видели, Куприян. И вы не могли видеть света. Вот так. Куприян, да. Это очень непорядочно. Распускать такие панические слухи, ну, я бы сказал. Да. Извините, пожалуйста. Я спешу, меня ждут в учительской. Я не хватало бы только этого, чтобы... Ну вот, ушел. Очень даже странно. Мальчики, вы знаете, что приближается перевыбор в совет отряда? Мы знаем. Скажут, что за Ладошину надо голосовать. Мальчики, только за Ладошину. Только за Ладошину, ни за кого больше. Мальчики. Да ладно ты, вали отсюда, знаем. Ну, хорошо, только за Ладошину. Венька. Мальчики. Он возвращается. Мальчики, вы меня простите, пожалуйста. Я был... Неправ, да, неправ. И если вы не ошиблись, то это действительно очень странно и подозрительно. Угу. Вот так. Да. А теперь скажите мне, где и каким образом вы видели свет? И когда? Вот именно когда? Понимаете, Куприян Семенович, у нас есть подзорная труба. И вот мы как-то смотрели в нее вечером на окна дворца пионеров. Часов около 11. Так, я слушаю. И у нас такое впечатление, будто кто-то там занавесил окна, свет зажег, но занавеси провисают. И виден свет. Ага, виден свет. Это очень странно. Странно и очень подозрительно. Да, вот так. Тебя как зовут? Роди Маршев. Ага, Роди Маршев. Очень хорошо. А тебя как? Рудаков Веня. Ага. Так вот, Роди Маршев и Веня Рудаков. Значит так. Роди и Веня. Мы таким образом. Мы будем молчать. Вы понимаете? Вот так, молчать. Мы это дело расследуем. Я сегодня же займусь, да. Но если мы расскажем кому-нибудь, мы можем спугнуть этих, ну, которые забирают. Понятно. Вы согласны со мной, что надо молчать? Угу. Что надо ничего и никому? Согласны, согласны. А вы даете слово, что никому и, ну, по крайней мере, ну, 3 дня. Вот так. 3 дня. Даем, даем. Благодарю, благодарю. Нет, я сегодня же, и мы, и я, вот, вот, вот, вот так. Мы их найдем, этих злоумышленников. Мы найдем, да, да. Ручка, тебе не показалось, что Купрумас сам какой-то подозрительный? Кажется. Или он знает, что кто-то забирается к нему в лабораторию, но почему-то боится об этом сказать. Или он сам что-то делает в лаборатории и не хочет, чтобы об этом знали. В общем, интересно было бы это дело расследовать.